Что касается Дональда, я научила его о супертехнологии прошлого. Он создал множество големов, оружия и т.д., используя эту технологию. С этого момента объединители резко поднялись, и к настоящему времени их было более 5000 членов. Затем я приказала объединить континент. Его называли группой единства, поэтому члены признали это, не чувствуя ничего странного в этом вопросе, и начали двигаться с целью объединения континента. Эльрадрайт, магия переписи и подчинения, горячие воздушные шары и т.д. Я думаю, что в нынешнем мире нет никого, кто мог бы противостоять супертехнологии прошлого. Тем не менее, я буду настороже. Говорят, мастер магического ремесла империи Шиара по имени Рейнхард или как его там, достаточно способен, поэтому я решила посетить его. Если окажется, что он полезен, я приму его как раба, если нет, я просто его уничтожу. Я буду царствовать над этим континентом как королева, и никто не сможет мне помешать. Том 9, глава 38, 22 апреля, вечер. В городе Тетрада собрались рыцарские ордена. Второй и четвертый рыцарские ордена королевства Кляйн в дополнение к команде рыцарей по оказанию помощи и второй команде магических рыцарей. Они были вынуждены перестать сражаться. Не было фортового города поблизости, поэтому они, естественно, собрались в Тетраде. Похоже, армия королевства Франц отступила. В отчетах разведчиков сообщалось, что армия королевства Франц тоже потеряла броню и оружие. ХМ, так и есть. Лидер второго рыцарского ордена, виконт Бернард Нефро Фостер, кивнул. В настоящее время он командовал смешанной армией. Во всяком случае, без оружия и доспехов мы не можем идти на войну. Нам нужно ждать ответа от королевской столицы, чтобы эвакуироваться или продвигаться дальше. Да, и из допроса заключенных ясно, что на этот раз вдохновителями выступали объединители. Отвечал, был Николас Фалхайт. Я слышал, в королевскую столицу уже выслали конвой? Да. Ну, до данный момент нет ничего срочного, кроме экстренного ремонта стен. Будем работать всю ночь. Солдаты будут отдыхать поочередно. Это касается командиров. Да, спасибо. Хорошей работы. Николас вышел из особняка феодала, который использовался как временная диспетчерская, и отправился на пост команды по оказанию помощи без сопровождающего адъютанта. Это было потому, что эта роль принадлежала его дочери Литии Фалхайт. Ох, ты ранен, баронет. Николас подошел к посту, а нему вышел молодой рыцарь-охранник. Члены команды по оказанию помощи были не особо опытны в бою, поэтому у них были рыцари, которые их охраняли. Сейчас я не при исполнении. Я пришел увидеться с дочерью. Где Лития? Если она все еще на дежурстве, я уйду. Дежурный рыцарь улыбнулся и поправился. Уважаемый отец Литии Дона, меня зовут Паскараш. Я третий сын семьи Раш. На днях Лития Дона излечила меня от серьезных ран, и я в долгу перед ней. Он поклонился. Скоро у нее перерыв. Третья палатка позади. Ясно, спасибо. Николас поблагодарил его и отправился к дочери. Ночь. В комнате в королевском замке столицы Агунта разговаривали король и третий принц. Итак, Эрнест, ты говоришь, что Джин построил тех таинственных големов, которые пришли нам на помощь. У них характерные движения. Я имею в виду, они очень похожи на движения Латте. Но король не мог отличить их движения. ХМ, я не знаю, но если ты так говоришь, то... Но в таком случае, кто же такой Джин? Создание големов, которые легко победили вражеских големов, с которыми мы ничего не могли сделать. Я мог признать, что робот по имени Рика, что-то вроде артефакта, но в этот раз, бесполезно об этом думать. Джин, мой друг и почетный мастер магического ремесла страны, разве этого недостаточно? ХМ, может быть, но премьер-министр, вероятно, не примет этого. Считать все за скрытый мотив было плохо привычкой политиков. Ну что ж, позже я поговорю с премьер-министром. Иди к Катрин, пожалуйста. Мать, вероятно, тоже пребывает в унынии. Эрнест согласился и вышел из комнаты, а вместо него вошел премьер-министр маркиз Бойт Северной галереи. Куда отправился его высочество Эрнест? К Катрин. Премьер-министр кивнул. Как королева, Катрин, похоже, очень любит его высочество. Катрин любит его, даже если он родился от любовницы. Это успокаивает меня как отца и как мужа. Верно. Итак, ваше величество, давайте приступим к делу. Премьер-министр достал документ. Речь идет о вышеупомянутых людях, которые были марионетками. К сожалению, информация подтвердилась. Битва, похоже, прекратилась. Лао Цзюнь и Энн смотрели на картинку, отправленную раптором. Да, Лао Цзюнь, план хозяина был успешным. Да, согласно отчету Куинта, отправленной на расследование поля битвы, жертв было 119. До того, как мы вмешались, хозяина это расстроит, скорее всего, поэтому не будем сообщать об этом, пока он не спросит. Поняла. Следующей темой были объединители. Согласно отчету от Куинта, мы обнаружили место, которое является штаб-квартирой объединителей. И где? В древних руинах над рудником Кашемнар, расположенном в королевстве Целуря на западном берегу озера Азул. Мы получили ту же информацию от захваченного мага. Рабочий терминал Лао Цзы раскрыл карту окрестностей этого района. Посмотрим, ах, ясно. Совсем не странно, что там была база старого королевства Динар. Они, вероятно, ловко реконструировали ее. У Энн были воспоминания о первых днях Великой Магической Войны. Лао Цзюнь имел те же данные, но из-за психических связей Энн лучше использовала ту же информацию. В настоящее время там 10 из Куинта. Как только они узнали про базу, они могли положить конец вражде между маленькими народами. Да, вместо того, чтобы срезать сорняки, нужно вырывать их с корнем. Точно. И, наконец, Ринхард сама проводит время на базе снабжения. В таком случае у меня есть предложение. Лао Цзюнь нашел это интересным, что у Энн было предложение. Что такое? Я подумала, не могли бы мы использовать этот шанс, чтобы получить боевые образцы солдата или даже высокопоставленного рыцаря через Ринхард-сан. Хорошая мысль. У нас почти нет образцов движений с мечами или боевых искусств. Если я правильно помню, Ринхард сама освоил передачу информации до второго уровня. Затем Лао Цзюнь вызвал Куинта, которые в настоящее время не были заняты, и направила их туда, где был Ринхард. Если все будет хорошо, это приведет к увеличению военного потенциала острова Харой. И тогда Ринхард с готовностью согласился. После того, как Дональд покинул Асунта с големом 457 и Еленой, потребовался день, чтобы они добрались до ближайшей секретной базы, сели в скрытый горячий воздушный шар и отправились в штаб-квартиру. Используя магию невидимости, люди их почти не видели, тем более, был вечер. Елена связалась со штаб-квартирой объединителей через свое внутреннее устройство, которое напоминало магическую связь. После этого она замолчала. «Елена, что случилось?» Дональду было любопытно видеть ее такой. «Ты думаешь о Ринхарте? Он способный, но мне он и в подметке не годится. А, еще, ты раздражаешь? Помолчи». «Я ясно». Елена думала о Сейдше Космосе. Она назвала их мусором, но на самом деле она признала, что они были грозными противниками. А теперь она услышала о создателе големов по имени Джин. Было много о чем подумать. Числа. Елена вспомнила том, когда была вынуждена отступать перед превосходящим числом. «Дональд, как только мы вернемся, мобилизуем весь големский корпус». «Понял, Елена». Максимальная скорость горячего воздушного шара составляла около 15 км в час. Еще несколько часов, и они вернутся на базу. О, есть вместе даже вкуснее. На площади перед домом главы деревни Каина был праздник. Все ели жареный барбекю из горного оленя и пили охлажденный алкоголь. Деревня всегда делилась со всеми пойманной дичью. Вкусно. Точно. Эльза Чан, Майн Сан, попробуйте. Хороший аромат. Копчение прямо-таки стимулирует аппетит. Эльза и Майн тоже присоединились к веселью. Посреди всего этого Рика тихо шептала на ухо Джину. «Отец, у Лао Цзюня есть новости. Полагаю, о дальнейших действиях». Джин выскользнул с площади. Он вытащил магическую связь и вызвал Лао Цзюня. «Лао Цзюнь, дай мне отчет, том 9, глава 39. Так значит, сейчас никто не воюет». После звонка Лао Цзюня, Джину больше не нужно было ломать голову над тем, как исправить ситуацию. «Мастер, наиболее эффективным будет отсечь голову, чем бороться с руками и ногами организаций», — раздался голос Энн. Она предлагала уничтожить штаб-квартиру, не размениваясь на филиалы. Джин с горечью улыбнулся и заметил: «Что же, я все понял. Вскоре я вернусь, и мы окончательно разберемся с этим беспорядком». «Ясно, мы будем ждать». Джин прервал связь. Он молча вернулся на площадь, где ждали Марта, Ханна, Майна и Эльза. «Ох, Джин, как тебе все это? Тебе весело?» «Да, весело. Кстати, мне нужно с вами кое-что обсудить», — сказал Джин и отвел четверку в сторону от толпы. «В чем дело, Джин? Они Чан, что не так?» Марта и Ханна выглядели озадаченно, но у Майны и Эльзы, похоже, появилось смутное понимание происходящего. «Прямо сейчас в эту страну вторглись», — выпалил Джин. «Наши враги – организация, которая зовет себя объединители. Я собираюсь остановить их». Он сократил свой рассказ, потому только Ханна выглядела озадаченной, но Марта, похоже, все поняла. «Джин, хватит ли тебе сил на такое?» – спросила Марта в волнении. Распираемый гордостью, Джин ответил. «Да, вернешься ли ты после того, как остановишь их?» «Да, обязательно возвращайся. Если не вернешься, я не прощу тебя. Обязательно. Тогда иди, Джин. Не волнуйся о Майн-сан и Эльзи-сан», сказала Марта, прижав руку к ее сердцу. «Ани-чан, будь осторожен. Я буду ждать, как хорошая девочка». Ханна как-то поняла все по настроению Марты. «О, ясно. Я обаятельно вернусь к Ханне». Джин наклонился, чтобы погладить ее по голове. Она улыбнулась сквозь слезы. «Джин Ни, будь осторожен, и сделай так, чтобы больше никому не пришлось грустить из-за них». Эльза же сказала Джину с серьезным видом. «Я поняла, я останусь здесь. Джин сама, берегите себя. Я буду молиться о вашем успехе в этой битве». Майн тоже сказала пару слов на прощание. «Что ж, теперь мне пора. Я отправляюсь. Береги себя». После прощания с его семьей, Джин улыбнулся, помахал рукой и отправился в путь. Джин и Рика вернулись на остров Хрэй. «Ла Цзюнь, доложи, пожалуйста». «Да, мой господин. Мы выяснили местоположение, как мы думаем, штаб-квартира объединителей». «Чудесно. Где же она?» «В горах к западу от города Кашамнур на западном побережье озера Азул. Там есть шахта и древние руины». «Понимаю, они уничтожили руины и соорудили там свою штаб-квартиру. Значит, они добыли и необходимые ресурсы для производства големов. ХМ, да, и оказалось, что эти горячие воздушные шары появились во времена Великой Магической Войны. Н гарантирует это. По ее словам, то, что объединители зовут горячими воздушными шарами, было создано для борьбы с демоническими созданиями, что умели летать, но из-за своей малой скорости они оказались бесполезны. Также у нас есть самолеты вертикального взлета и посадки, хах. Помимо этого, Н сообщила, что автомата, напавшая на Римдхарта, определенно является золотой принцессой разрушения, и у голема, атаковавшего его, есть интересная особенность. Какая? Он испарил огненный шар, пущенный Рейнхартом, всего лишь прикосновением руки. По результатам анализа можно предположить, что он обладает возможностью нейтрализовать магию. Однажды Джин и сам размышлял о подобном. ХМ, гиганты былых времен были способны поглощать магическую энергию. Может, есть возможность использовать это. Хотя, если он поглощает магическую энергию, то не способен без последствий прикасаться к магам, но нейтрализация магии – это совсем другое дело. Да, я тоже так думаю. В таком случае, пока мы не используем магию, все в порядке. Он не мог защититься от чисто физических атак. Джин пришел к выводу, что они не станут большой угрозой. Что-нибудь еще? Вы слышали о том, как мы рассеяли заклинание управления человеком неподалеку от Рейнхарта? Да, слышал. Это определенно тот парень. Лицо Фрица, брата Эльзы, всплыло в памяти Джина. Также по нашей просьбе Рейнхарт передал нам информацию об искусстве владения мечом, которое используют рыцари Империи Шиара. Ох, это чудесно. Отлично, давайте передадим это сначала армии големов. Думаю, мы управимся с этим еще до вылета. Если останется время, то передадим и в СП острова Хрэй, Куинта и другим големам. Сразу же, это все, да. Но есть еще кое-что. Личный самолет моего господина готов для проверки. Личный самолет для меня? Джину сообщили, что перед исследовательской лабораторией стоит самолет, потому он отправился взглянуть на него. Терминал Ла Цзюня Ла Цзы последовал за Джином и объяснил. Это обычный самолет вертикального взлета и посадки, но с уменьшенной массой перевозимого груза и с увеличенной максимальной скоростью. Как он и сообщил, самолет был на порядок меньше, чем Сокол, и куда изящнее. На случай аварийного катапультирования в кабине установили портал. Для повышения надежности и сохранности особо секретной информации установили дополнительную систему, которая уничтожит все данные после передачи. Портал действительно можно назвать идеальной системой катапультирования. За пилотирование отвечает особенное контролирующее ядро, скопировано с ядра Неба-1, оно само контролирует все перемещения. Конечно, в экстренной ситуации есть возможность перейти на ручное управление. В самолет установили и автопилот. Джину нужно было лишь указать конечную точку путешествия, а остальное автомат брал на себя. Из оружия имеются парализатор, индукционный излучатель, лазерные пушки и, несмотря на свой небольшой размер, магическая пушка. Точность невысока, но мы также установили магический детектор. Независимое контролирующее ядро отвечает за вооружение. Помимо этого, имеется защитный барьер, который останавливает как магические, так и физические атаки. Конечно, мы не забыли и о функции невидимости. Он идеален, не так ли? Да, он был идеален. Этот самолет был зеркальным отражением Джина. Он способен поднять 5 человек. 3 человека могут присоединиться к моему господину Ирика. Возможно, он принял во внимание тот случай на острове Кунь-Лунь, когда Джин отправился к морю вместе с Ханной, Эльзой и Майн. Самолет выполнен из 6-4 легкого серебра и развивает максимальную скорость в 800 км в час. Ни одно воздушное судно острова Харой не могло лететь быстрее. Невероятно создать нечто подобное даже с твоими ограничениями. Лао Цзюнь, я горжусь тобой. Власть Лао Цзюня распространялась лишь на совершенствование уже существующих изобретений, создание же чего-то подобного из простого комбинирования уже существующих разработок, еще более впечатлило Джина. Это высшая награда, заслужить вашу похвалу, мой господин. Прошу же, дайте имя самолету. После этих слов Джин задумался ненадолго. Хорошо, пусть будет Пегас-1. Он дал ему имя. Одновременно с этим он начертал Пегас-1 на борту самолета с помощью магического ремесла. Огромное вам спасибо. Возможно, это излишне, но после установки магического детектора появилась возможность вызывать его через магическую связь. Чем ближе он был, тем точнее функционировал магический детектор, так что он смог обнаружить Джина и прилететь туда. Ясно, еще раз благодарю тебя, Лао Цзюнь. Хорошо, я возьму с собой Рика. Н, ты тоже летишь? Да, мастер. Джин решил взять с собой Н, которая изучила древние руины. Также на борту была марионетка. Конечно, после его изменений это уже был таинственный мастер по созданию големов без всякого сходства с Джином. И Джин самостоятельно, для полной уверенности, снабдил его усиленной формой, шлемом, Масамуне, Мурамаса, и только потом поднялся на борт Пегаса-1. Рика же взяла цветок персика и магическую пушку. Джин решил, что все готово, и дал Лао Цзюню поручение. Лао Цзюнь, с этого момента Рика будет со мной, выведи Титана-1. Я дам тебе общую инструкцию, а ты позаботься о деталях. Понял. Отлично, выследи всех рапоторов, соколов и пеликанов, каких только сможешь. Направляй полностью вооруженные отряды наземных войск к каждому из них. Не забудьте о медикаментах. Затем Джин задумался, не забыл ли он чего-нибудь. Но в Соколе был портал, и при необходимости он мог отправить все необходимое через погружную базу. Остров Харой, вылетаем. Голос Джина разносился эхом, и первая группа рапторов взлетела. Из-за размеров погружной базы взлет и посадка были невозможны. Следующим взлетел Кондор-1 с Титаном-1 на борту. За ним взлетели Соколы с 1 по 10. Последним с острова Харой в небо взметнулся Пегас-1 с Джином на борту. А после, пока воздушные силы острова Харой приближались к королевству Целуриа, в центре озера Азул появилась погружная база. Ее верхний купол раскрылся, и оттуда вылетел огромный голем. Но никто этого не видел из-за поля невидимости. Теперь начиналась битва против объединителей, в которой задействовали больше половины военных сил острова Харой. Том 9, глава 40. До рассвета, на западном берегу озера Азул, наклонное плато, окруженное огромной пустыней. Скалистая гора возвышалась над северо-западной частью. Гора была из гранита, а под землей она была богата ресурсами. К этому месту был пристроен форт. Ему было более 300 лет, но люди ремонтировали и реконструировали его. И название организации, которая делала это, было объединители. Ах, мы, наконец, прибыли. Горячий воздушный шар спустился с небес. С него сошли 3 фигуры. Я устал, Елена, сказал беловолосый мужчина в синей одежде. Дональд, ты ведь человек. Я этого не чувствую, ответила ослепительно красивая девушка. Но она была окружена холодной атмосферой. Третий силуэт явно не был человеком. Это был голем номер 457. 3 фигуры были окружены толпой. Спасибо за прием, сдержанно поблагодарил Дональд и ушел в сопровождении големов-охранников. За ним последовали Елена и голем номер 457. Часть стены была сделана дверью, открываемую только сверхчеловеческой силой големов. Они свободно прошли через двери, защищенные големами. Они поднялись по лестнице и вошли в длинный коридор. В конце коридора Дональд коснулся двери рукой, и она открылась. Внутри была украшенная комната. С левой и правой сторонах висели разноцветные гобелены, перед которыми стояли серебряные и золотые големы, держащие копья. Посередине лежал алый ковер. «С возвращением, Елена», — сказал человек, сидящий в комнате. «Я вернулась, милорд», — Елена ответила ему. «Наконец-то, похоже, настало время для тотального наступления, верно?» «Да». Воздушные шары выходили на связь, страны все еще в хаосе. «Если мы перейдем к наступлению, то объединители, возглавляемые моим господином, будут править этим континентом». В отличие от ее чистого и красивого голоса, сейчас в нем содержалась нотка безумия. Но здесь не было никого, кто бы подозрительно относился к ней. Это было потому, что здесь, на престоле штаб-квартиры всех объединителей, сидело только два человека. Фактически во всей штаб-квартире людей было меньше 50, остальные были големы. Есть 500 боевых големов старого типа, новых боевых големов 500, 200 универсальных големов. Закончена активация в общей сложности 1200 големов, как и ожидалось от моего господина. В этом случае надо их отсортировать. Отчет. Гигантская фигура приближается с небес. Пришел срочный отчет голема-охранника. С небес, человек, который был главным среди объединителей, по какой-то причине управлял магическим инструментом, прикрепленным к подлокотнику кресла. Перед ними спроецировалась фотография. Это был вариант магического экрана. Он переключал изображение между различными магическими глазами, установленными за пределами штаб-квартиры, и нашел на эту фигуру. Черный силуэт, летящий на фоне рассвета. Это был довольно любопытный объект. У него было 4 кольца, установленные в квадрате, и что-то свисало посередине, нечто похожее на гигантского человека. Что это? Никто не мог ответить. Однако Елена смотрела на человеческий облик горящими глазами. Это расширение дизайна Адрианны. Ясно, это означает появление загадочного мастера големов, Джина, или как его там. Мы должны поприветствовать его. Елена проворчала и повернулась к главному объединителю. Джоуль, пусть вылетит все големы, и гигант тоже. Она отдала приказ. Теперь уважение, которое она испытывала, называя его «мой лорд», не было. Однако никто не возражал. «Отец, мы приближаемся к Кашамнуру», — сказала Рика, сидящая на месте штурмана «Пеликана-1». Кстати, Джин сидел на месте главного пилота, но он ничего не делал. Он наставил все это на контролирующее ядро автопилота голема ВВС. «Понял. Ожидай. Как Титан-1. Предполагается прибытие туда примерно через 5 минут». Голос Лао Цзюна раздался через магическую связь. От подводной базы до сюда было расстояние около 50 километров, и они скоординировались, чтобы прибыть в одно и то же время, но было неизбежно, что самый медленный кондор был последним. Вероятно, ошибка расчета в несколько минут. Хорошо, отключить невидимость и приблизиться к врагу. Как только враг заметит, они наверняка что-то сделают. Джин был настроен сокрушить их. Пусть армейские големы высадятся на небольшом расстоянии от вражеской базы. 10 соколов высадились примерно в 2 километрах от соответствующего места. 3 пеликана также приземлились. С полным составом армейских големов было 100. Они разделились на команды из 10 големов и выстроились по рядам. Рапторы кружили в воздухе и осматривали землю. Солнце начало подниматься, окрашивая все в желтовато-коричневый цвет. Кондор-1 и Титан-1 стали видны. О, они здесь. Хорошо, опустить Титана-1 у вражеской базы. Как и приказал, Титан-1 высадился в месте, расположенном примерно в километре от вражеской базы. Солнце постепенно поднималось. Свет переходил от желтовато-коричневого к золотому, а затем к белому. Двери вражеской базы отворились. Появились 100 боевых големов, которые Елена назвала старым типом. Каждый держал копье и щит. «Сначала давайте попробуем. Вперед!» Елена отдала приказ. «Отец, это вражеские големы». Джин и Рика наблюдали за ними с неба. «Хорошо, пусть армейские големы их встретят. Корпус земли, вперед!» Началось сражение за 100 против 100. Но эта битва была односторонней. Големы-объединители образовали одну линию и продвигались вперед. Но их противники не были обычными големами. Они были вершиной големов в этом мире. Големы-объединители подготовили свои щиты и вытолкнули свои копья из зазоров. Они были в так называемой щитовой стене. Сторона корпуса земли не держала щиты или копья. Они держали вибрационные мечи. Это были мечи, сделанные из магического адамантита, которые могли расщепить все, чего коснулись, с помощью микроскопических вибраций, вызванных вливанием магической энергии в клинок. Стальные копья, выпущенные големами-объединителей, были разбросаны. Затем в качестве контратаки мечи прорезали щиты, а затем и грудь противников. Удары были точны до дюйма и разрушили контролирующие ядра в центральной области големов. Через 10 секунд после контакта 100 големов объединителей оказались неспособными. Джоуль, который наблюдал через магический экран, был шокирован. Че что? Но Елена измеряла истинную силу корпуса Земли. Следующие 200 големов. Щиты не нужны. Используйте мечи. На вторую битву вышло 200 големов. На этот раз 200 големов начали нападение, не строясь. На этот раз 200 големов. Корпус Земли, отступите на 2 метра от побежденных големов. Сформируйте группы и встретите врага как команда. С небес ход битвы был хорошо виден. Даже непрофессионал Джин мог отдавать приказы. Кроме того, Энн помогала ему, когда они целились в ноги, ноги были отрезаны. Затем, нанося удар по диагонали с плеча, контролирующее ядро в груди противника было разрушено. Когда они резали шею, зрение големов сразу же ухудшалось. Таких големов было легко нейтрализовать. Образовывалась новая куча поверженных. Елена, наблюдавшая за всем, сказала: «Теперь пусть 500 големов нового типа зайдут сзади». Том 9, глава 41 ХМ, так там тоже был выход. Джин, который видел всю картину с неба, заметил открывшийся выход в каменной стене около 500 метров позади и к западу от того, где с врагом сражался корпус Земли. «Корпус Земли, берегись! Титан-1, поддержи их!» Джин немедленно отдал приказ. Получив его, подразделения Земли от 1 до 60 обернулись. Остальные с 61 до 100 продолжали убивать боевых големов старого типа. О, на этот раз у големов другая модель, возможно, более новая. Осторожнее. Джин давал дальнейшие указания, даже команде Раптора, кружащейся в небе. Будьте готовы стрелять из магического глушителя. Затем он вернулся к наблюдению за битвой. Появилось 500 големов нового типа. Хотя старые типы были побеждены, в боевой силе все еще была разница в 5 раз. Но вот вошел Титан-1. Какой гигантский голем. Уже один вид устрашает. Хотя даже Адрианна не строила ничего подобного. Как и следовало ожидать, даже Елена чувствовала угрозу от гигантского Титана. Перед тем, как наши големы встретятся с ними, бросим 2 ядра гигантов. За ними последовал один из универсальных големов. Супероружие прошлого гигант контролировался ядром. Это ядро поглощало ману, ПП. До этого было магию, но уместнее тут будет именно мана, из своего окружения и делала ее своей. Просто прикоснувшись, оно могло высосать ману противника и обездвижить его. Такой вот тип супероружия. Ядра гиганта обычно держались в запечатанных коробках, поэтому универсальный голем бросал ядра, коробки и все это в середину боевых големов старого типа. Коробки упали на землю и сломались, затем гиганты высосали ману из боевых големов старого типа и сформировались. Их тела состояли из камня и частей старых големов, которые лежали вокруг. 2 гиганта, те 2, которых мы так и не смогли найти, они били у них, сказал Джин, наблюдая за битвой на магическом экране. Но использовать ману своих же союзников, какая мерзкая группка. В настоящее время корпус Земли подвергся нападению гигантов и вражеских големов. Ряд големов Земли прекратил движение после атак гигантов, но они были спасены их компаньонами. Их магические драйверы благополучно перезапустились, и они снова вошли в битву. Корпус Земли, не беспокойтесь о гиганте. Отступайте. Титан-1 остановит их. Джин разослал свои приказы. Отец, гиганты же высосут их ману, сказала Рика, которая когда-то сражалась с гигантом. У меня есть идея. Давай посмотрим. Затем Джин отдал больше заказов. Титан-1 применит твердый барьер на свои кулаки. План Джина. Сначала сосредоточить защитный барьер, который обычно покрывает все тело, только на кулаках. Гигант мог поглотить только ману, эфир и т.д., не магию. Согласно Энн, гигант мог поглощать магическую энергию из многих источников, от прикосновений, из окружающего воздуха или удара магией. Но во время последнего противостояния пламенное копье Рейнхардта растопило его тело. Вот почему Джин предположил, что он, вероятно, не сможет поглотить магию. Хорошо, бейте гигантов. Че что это? Елена была удивлена. Тело гиганта рассыпалось. Среди фрагментов было что-то блестящее. Это было ядро. В тот момент, когда ядро приземлилось, оно собрало окружающие камни и снова превратилось в гиганта. Хе-хе, я была немного удивлена, но гигант не потерпит поражения от такой атаки, пробормотала Елена, наблюдая за битвой через магический экран. Тем временем Джин внимательно наблюдал с неба. Как я и думал, гиганты не могут поглощать магию. Хорошо, «Титан, продолжай». Титан один наставил гиганта, который был подальше, и ударил второго гиганта. Тело гиганта снова разлетелось на куски, одновременно вылетело и его ядро. Титан один снова махнул кулаком. А, Елена была изумлена. Проворно для своего гигантского тела, Титан один ударил еще раз, но теперь уже ядро. Как и следовало ожидать, ядро было разбито. Гигант больше не сформировался. Но почему? Елена закричала. Прямо перед ее глазами Титан один также одолел и второго гиганта. Не может быть. Беспомощный голос Елены отозвался в штаб-квартире. Джин сразу же отдал следующие приказы. Титан один, обеспечь поддержку корпусу Земли. Получив заказ, Титан один повернулся и прикрыл корпус Земли, который находился в разгаре ожесточенной битвы. Корпус Земли построился, чтобы сражаться с противником, в 5 раз превосходящим их числом. Это была тактика рыцарей империи Шиара, которую Рейнхард скопировал для них. Согласно ей, один солдат имел силу одного солдата, но когда он собрался с группой из 10, тогда их сила была бы уменьшена до всего 5 или 6 солдат. Однако существовало мнение о том, что когда армия солдат формировала боевую позицию, сила одного могла бы стать силой 3 или 4. Против боевых големов нового типа, которые ставили на свое число, корпус Земли сформировал то, что Земле называли клин. Другими словами, форма. Големы в заостренном конце вибрирующими мечами атаковали слабые точки вражеских големов. Для защиты тыла, задний ряд использовал твердый барьер и магический барьер. Удерживая строй, корпус Земли перемещался среди боевых големов нового типа. Понятно, они двигаются, чтобы их не окружили. Джин, наблюдавший с неба, легко понял смысл их движений. Изображение с неба было отправлено Лао Цзюню, и, используя эту информацию, Лао Цзюнь мог давать указания, направляющие корпус в соответствующие места. Теперь, Титан-1. Как только Джин подтвердил, что корпус прошел через вражеских големов, он отдал приказ Титану-1. Титан-1 атаковал из-за боевых големов нового типа сзади, пока они были сосредоточены на корпусе Земли. Около 5 големов были раздавлены его гигантскими ногами, в строю у вражеских големов настал хаос. Титан один разбегался посреди вражеских големов. Как это могло произойти? Лицо Елены исказилось от недовольства. Единственные големы, которых здесь уничтожали, принадлежали объединителям. Ладно, Титан один, теперь направо. Он ударил ногой своей гигантской ногой, растоптав големов. Их движения стали медленнее, их боевая сила резко упала. Корпус Земли это не пропустил. Немедленно отступайте. Реорганизуйтесь. Елена отдавала приказы. Выполняя эти приказы, боевые големы нового типа временно увеличили дистанцию между ними и големами острова Харой. Но в битве только что более 100 боевых големов нового типа превратились в бесполезную кучу мусора. Среди корпуса Земли были раненые, но никто не вышел из боя. Разница в числе теперь была 4:1. Даже с Титаном у объединителей было преимущество. Или так казалось. Ну тогда интересно, что планирует другая сторона. В ожесточенной битве настал перерыв. Джин и его противник изучали друг друга, улучшая свою тактику. Хозяин, в битвах на земле число решает все. Однако противник не координируется. Мы можем воспользоваться этим. Н выдвинула предложение. Она была лучше знакома с такими битвами. Хаем, другими словами, ты предлагаешь прямо сейчас и напасть на врага, пробормотал Джин. Рика подхватила. Отец, я пойду. Том 9, глава 42. Рика, чтобы извлечь выгоду, необходимо было обрушиться на врага. И самым квалифицированным человеком для этого была, конечно же, Рика. Но не вмешивайся прямо. Используй магическую пушку, чтобы стрелять издалека, предупредил Джин. А Рика послушно кивнула. Да, оставьте это мне. Затем Джин снизился. И когда земля была в 10 метрах, будет сделано. Н, пожалуйста, позаботься об отце. Рика взяла цветок персика и магическую пушку волхвов. Затем спрыгнула с Пегаса 1. Рика упала на землю и встала примерно в 500 метрах от поля битвы. Хорошо, Рика, выстрели из пушки с мощностью 30%. Да, отец. Джин приказывал из Пеликана 1. Корпус Земли, выдвигайтесь. Наши союзники будут идти слева направо. С ее невообразимым зрением Рика наблюдала за корпусом Земли. Затем она приготовилась стрелять. Магическая пушка, мощность 30%. Огонь. Наряду с ударной волной адамантитовые пули были выпущены со скоростью около 20 махов. Что вы делаете? Аарх, так раздражает. Елена, которая смотрела на магический экран, стиснула зубы. В этот момент несколько боевых големов нового типа были сбиты, а через несколько секунд была сбита еще одна группа, и еще одна. Что происходит? Даже Елена не могла подтвердить скорость выстрелов, а между тем, ее големов сшибало с ног. Елена потеряла рассудительность. Големы, рассредоточиться. Если вы сгруппируетесь, урон увеличится. Рассредоточиться, я сказала, но к этому и стремился Джин. О, вражеские големы рассеялись. Они испугались обстрела Рика, пробормотал Джин, который наблюдал с неба. Хозяин, теперь атаки с использованием рапторов будут эффективны, Энн дала совет. Да, точно. Попробуем уничтожить каждого по отдельности. Затем Джин отдал приказ команде раптора. Рапторы, открыть огонь по врагу, только не заденьте союзников. Че что на этот раз? Елена завопила. Магический экран показывал, как големы падают один за другим. Она не могла сказать, что происходит. Просто внезапно им сносили головы и руки. Да что ж такое-то? Елена почти кричала. Затем глава объединителей Джоуль попытался успокоить ее, похлопав по плечу. Но это только раздражало Елену. Это раздражает. Елена взмахнула рукой, ударив Джоуля в грудь. Наряду со звуком перелома костей Джоуль кашлянул кровью. Елена, это все, что он мог сказать. Затем он потерял сознание. Глядя на рухнувшего Джоуля, Елена опомнилась. 6. Я случайно сломала вещь, которая могла бы пригодиться. Ну, ладно, замена есть. Она равнодушно повернулась к Дональду. Дональд, теперь ты главный объединитель. Выражение лица Дональда было жестким, но ее предложение заставило его улыбнуться. Понял, Елена, отныне я главный. Да, Дональд, сколько горячих воздушных шаров осталось? 10. Достаточно. Отправь все. Понял. Пусть они атакуют врага с неба. Молодцы, команда Раптора. Джин наблюдал за боевой ситуацией и чувствовал, что она становится более благоприятной. Осталось 100 вражеских големов, и теперь корпус земли может сам их уничтожить. Даже сейчас ни один из корпуса не покинул битву. Были раненые, но это им никак не мешало. Хорошо, команда Раптора, прекратите стрельбу. Когда врагов стало меньше, их эффективность уменьшилась. Я не думаю, что это конец, что они выдадут дальше. Хозяин, это, Энн заговорила. Джин поднял голову. Он следил за тем, что снизу, но на этот раз противник находился на той же высоте, что и они. Они были на расстоянии не более километра. Магический экран имел функцию дальнего просмотра, и когда Джин посмотрел на него, он был впечатлен. Да, воздушные шары. Я слышал о них, но они действительно их усовершенствовали. Но Энн сказала, нет, хозяин, я также сообщила Лао Цзюню. Их называют горячими воздушными шарами. По-видимому, они были разработаны для борьбы с летающими демонами во время Великой Магической Войны. Они появлялись в Асунтой тетради, верно? Ну, название не имеет значения. Похоже, они используют магию огня, чтобы нагреть воздух и подняться, и магию ветра для движения, не так ли? Как и ожидалось от Джина, по внешнему виду он почти полностью определил основы, верно? Именно поэтому ранее мы заставили их совершить аварийные посадки с помощью магических глушителей. Хорошо, давайте сначала их напугаем. Затем Джин на Пегасе один двинулся к вражеским шарам. Убедитесь, что магические глушители готовы к стрельбе. Затем разверните магический барьер впереди. Пеликан один продвигался на очень медленной скорости, приближаясь к вражеским воздушным шарам. Насколько важно научиться управляться с воздушным шаром? Да, так мы могли летать. Технология прошлого потрясающа. Полет – это абсолютное преимущество. С высоты можно указать, где находится вражеская армия, и сколько их, также можно и атаковать. Ой, мы скоро прибудем над врагом. Приготовьтесь. Такой разговор шел в воздушных шарах, но их голоса прервались. Хаэй, что это? Перед ними был летающий объект, сверкающий серебряным цветом. Это, почему оно может летать? После того, как Пеликан-1 убрал невидимость, все были поражены. Том 9, глава 43. Столкнувшись с горячими воздушными шарами объединителей, Джин приказал проделать небольшое отверстие в воздушных шарах, используя лазеры. Следуя его приказу, контролирующее ядро, управляющее пушками, выстрелило тонкими лазерными лучами. Объединители на борту запаниковали. Логично, что как только воздушные шары повредились, они рухнут. Но тонкие лучи не разрезали воздушные шары, они проделали мелкие отверстия. Однако этих отверстий было достаточно, чтобы снизить шары. Мы падаем. Больше огня. Это бесполезно. 10 горячих шаров продолжали падать, не имея возможности поддерживать свою высоту из-за дыр. Джин сказал: «Хорошо, этого достаточно. Теперь пришло время для этого». На экипаж были направлены парализаторы. Тьфу, члены экипажа испустили стоны и упали в обморок. Как это может, увидев эту сцену на магическом экране, Елена была ошарашена. Вне волшебства в этом мире есть силы, которые следует понимать и использовать. Внезапно она вспомнила слова Рейнхарта. Это то, что он имел в виду. Горько бормотала Елена, смотря на летающий серебристый объект Пегас-1. Ладно, в таком случае универсальные големы, выходите. Автономия универсальных големов была высокой, и, используя Эльродрайт, они могли увеличить свою силу и магию. 200 таких ринулись на поле битвы. Ах, новые големы, я их помню. Это был тот же тип големов, что и тот, который сбил неосторожного джина с ног, когда он спасал Рейнхарта и Стиарину. Они опаснее предыдущих корпус земли, будьте осторожны. Появились новые враги. Похоже, они могут использовать как физическую силу, так и магию. Джин передал свои инструкции всем големам через Лао Цзюня. Было около 100 боевых големов нового типа и 200 универсальных големов. Благодаря скорости универсальных големов, многие из них избежали взрывных лазеров рапторов. ХМ, они немного умнее. Что нам делать? В этот момент была передача от Рика. Отец, пожалуйста, дайте разрешение на прямое вмешательство. Джин немного подумал об этом, а затем дал одобрение. Хорошо, но не дави на себя. Ограничь мощность до 50%. Хорошо, да. Рика ответила и ударила ногой по земле. Она начала с 10% выхода мощности. С обнаженной адамантитовой катаной, цветком персика, даже обремененная магической пушкой, Рика врезалась в вражеских големов быстрее ветра. Внешний корпус универсальных големов был из стали. Скелет тоже. Хотя адамантит был во много раз сильнее, чем сталь, чтобы порезать сталь тоже требовалось много сил. Но с силой Рика это был пустяк. Первым ударом она отрезала руку, а вторым ударом она отсекла голову, а третьим ударом туловище. И после победы над 5 големами, Рика сказала сама себе, резать их 3 движениями неэффективно, не так ли? Затем она увеличила свою мощность до 30%. После увеличения скорости, Рика продолжила резать големы одним движением. Она была как черный вихрь. Там, где пробегал Рика, оставались лишь обломки вражеских големов. Затем, разрезав 30 големов, Рика почувствовала, что цветок персика в ее руке был слишком напряжен. «Нехорошо было бы сломать катану, которую дал мне отец», – пробормотала она и убрала цветок персика. Ее магическая пушка была сделана из магического адамантита и была длиной в 1.5 метра. Рика развернула ее, врагов отбросила в сторону. Шок от удара оторвал им конечности. «Отлично! Среди вражеских универсальных големов были те, кто схватил пушку руками, но это не изменило результат. Неважно, сколько раз применить укрепление, сталь не могла остановить массу магического адамантита. Даже их сила, повышенная Эльродрайтом, была бессмысленной. Размахивая пушкой, Рика бежала по полю битвы так же легко, как если бы она бежала в пустом поле. Что, черт возьми, она такая? Елена уже почти визжала. На магическом экране она едва могла разглядеть Рика, бегающую на переполненном поле битвы. Черное платье и белый фартук, развивающиеся черные волосы. Девочка, распространяющая разрушение, ее форма была такой же, как у черной принцессы разрушения. Адрианна сделала такого робота, не могу в это поверить. Это не робот, монстр, это должен быть монстр. Новоиспеченная глава объединителей, Дональд, сказал Елене. Елена, успокойся. Несмотря на то, что они старые, у нас осталось еще 200 боевых големов. Пошли их. Затем он продолжил. Если эти парни повышают свою силу с помощью Эльродрайта, у них наверняка скоро закончится магическая энергия. Наверное, так и есть. Отправь их. О, те же самые големы, которых они выставили в начале. Наверное, у них не осталось силы. Ладно, корпус земли, уничтожьте големов, которые появились только что. Не позволяйте им добраться до Рика. ХМ, магические мышцы, используемые на големах земли, были сделаны с шелка земного паука, не так ли? Затем он пришел к выводу. Хорошо, команда рапторов, команда соколов, слушайте. Направьте индукционные излучатели на поле битвы и активируйте их. Не направляйте их в сторону Рика. А сухопутным войскам он сказал. Корпус земли, внимание. Поступают лучи индукционных излучателей. Если ваши тела перегреются, то уходите. Безопасная зона, где Рика. Индукционные излучатели были активированы. Эти устройства использовали магию молнии для стимулирования тока в металлах, и ток затем нагревал и расплавлял металл. Как и следовало ожидать, невозможно было просто указать на врага. Аналогичным образом будет затронут и корпус Земли. Вот почему Джин дал предупреждение. Кстати, электромагнитные волны не влияют на людей, о чем в настоящее время говорят в мире. Причина в том, что вместо электромагнитных волн идет молния. Получив предупреждение Джина, корпус Земли немедленно удалился с поля битвы, когда почувствовал, что тело начинает окрашиваться в красный. А вот боевые големы старого типа имели слабое самоуправление. Можно сказать, что они не могли решать что-то сами. Вот почему они остались на поле боя, несмотря на то, что их тела стали горячими. Големы начинают нагреваться, как такое явление уже было замечено на поле битвы между королевствами Франц и Кляйн, но Джоуль, который мог бы рассказать ей об этом, уже не в состоянии говорить. Шелк земного паука, используемый в мышцах корпуса Земли и одежды Рика, мог выдержать нагрев в 1000 градусов по Цельсию. Однако боевые големы старого типа не выдерживали жары более 300 градусов по Цельсию. Температура, при которой сталь излучала ярко-красный свет, составляла около 700 градусов по Цельсию. Боевым големам старого типа сожгло мышцы, и уже не могли двигаться. Они рухнули на землю. Магические кристаллы, используемые в контролирующих ядрах, имели высокую температуру плавления, поэтому они оставались нетронутыми, но с расплавлением тела это не помогло. Поле битвы было усеяно бесполезной кучей металла. Том 9, глава 44. Металл от расплавленных големов и магических кристаллов были разбросаны по полю битвы. Джин, который смотрел сверху, заметил что-то среди всего этого. Хм, количество Эльрадрайта не так велико. Он видел магические кристаллы, используемые в контролирующих ядрах, драйверах маны, ПП. До этого было магические драйвера, и сборник маны, ПП. До этого было магический сборник, но было там все пара десятков Эльрадрайта. Понятно, это редкий кристалл. Джин приказал големам Земли от 91 до 100 собрать кристаллы. В результате использования индукционного излучателя боевые големы старого типа были полностью уничтожены. Даже последний луч надежды, универсальные големы, был уничтожен Рика. Почему? Почему? Почему? Что же здесь не так? К настоящему времени Елена уже не кричала, а просто впала в панику. Елена, успокойся. У нас все еще есть это, не так ли? Да-да, настало время использовать это. Дональд, я даю разрешение, отправляя его. Да, Дональд приказал оставшимся големам обнажить оружие из прошлого, которое они назвали это. Хозяин, что-то снова выходит. Энн, которая внимательно следила за всем, сказала Джину, который наблюдал за полем битвы. Скала открылась, что-то вышло. Хм, какого? Что это? Это выглядело как гигантский лук. У него был сверкающий луч с натянутой струной. В середине была часть, похожая на рельс. Это баллиста, не так ли? Понятно, это гигантский лук, который запускает снаряды. Джин увидел, как несколько големов заряжали арбалеты и собирались запустить валуны в качестве боеприпасов. Судя по размеру големов, длина носовой части составляла около 10 метров, а валун, который должен был быть запущен, имел диаметр 50 сантиметров. Если удельный вес камня составлял около 3, то камень весил около 200 килограммов. Долетит ли он сюда? В любом случае, давайте будем осторожны. Корпус Земли, Титан, они собираются запустить валун. Почти одновременно с предупреждением Джина, они атаковали. Нарисовав параболу и пролетев почти на 200 метров, камень упал на поле битвы. Благодаря предупреждению Джина, корпус Земли не был ранен, но валун летел к одному из оставшихся универсальных големов, и, к несчастью, голему не удалось уклониться от валуна. Метательный снаряд разбил его. Еще два валуна, но корпус Земли уклонился от них. Вражеские универсальные големы тоже смогли избежать их. Затем Елена изменила свой приказ, и баллиста приблизилась к полю битвы, на этот раз нацелившись на Титана. Однако валун со скоростью около 10 метров в секунду не представлял угрозы. Титан легко уклонялся, но если он ударит, Титан получит значительный урон. Рика, у тебя остались выстрелы? Да, отец. Больше нет адамантитовых патронов, но осталось 5 стальных. Хорошо, этого достаточно. Стреляй в баллисту с мощностью около 5%. Поняла. Рика вышла из поля битвы. Она отошла примерно на 500 метров. Затем она приготовилась стрелять. Целью была баллиста. Мощность 5%, огонь. Стальные патроны, которые были мягче, чем адамантитовые, были немного сточены, что несколько уменьшило их скорость. Несмотря на это, их начальная скорость была выше 2 маха, поэтому на расстоянии 500 метров Рика могла нацелиться прямо на баллисту. «Цельтесь лучше». Елена не скрывала своего раздражения. Валуны не попали в цель. Баллиста была оружием, разработанным для применения в атаках против медленно движущихся дьявольских зверей и фортов демонической расы. Не было никакого способа ударить по движущемуся титану один, и тем более по корпусу земли. Бесполезно, когда она закричала, баллиста внезапно частично разрушилась. Че что? Что это было? Елена была смущена, поскольку оружие ее армии было уничтожено непонятным образом. На магическом экране была видна картинка баллисты, которая разрушалась и дальше. «С меня хватит, что происходит?» «Елена, смотри!» – закричал Дональд, который смотрел на еще один магический экран. Там был маленький силуэт, держащий наготове длинную и узкую трубку. «Что это?» «Настолько мало, что я не могу сказать. Это было связано с тем, что их магические экраны не могли увеличивать изображение. Она была с самого начала, этот черноволосый монстр, верно? Вах, когда она уже исчезнет. Теперь, когда угроза баллисты устранена, корпус земли поубирал оставшихся големов-объединителей. Хозяин, вражеские големы остановлены. Интересно, это все? Он провел некоторое время здесь, проверяя поле битвы с неба. Хм, похоже, враги закончились. Подтвердив, что сопротивление объединителей закончилось, Джин решил дать приказ вторгнуться в штаб-квартиру противника. Единицы земли от 1 до 40 остаются там и защищают тыл. Единицы от 41 до 60 штурмуем через дверь, открытую для баллисты. Единицы от 61 до 80 проходят через передний вход. Единицы от 81 до 100 входите через отверстие в каменной стене на западной стороне. Отец, что мне делать? Вопрос был от Рика. Подожди немного, Рика. Если окажется оппозиция за пределами 3 входов, то, пожалуйста, поспеши, чтобы помочь. Поняла. Но прошло 5 минут, затем 10, ни одна из команд, которые вошли, не встретила особого сопротивления. Затем Джин Пеликане один опустился и сбросил марионетку. Рика подбежала. Рика, пожалуйста, пройди через передний вход вместе с марионеткой. Да, и я очень сожалею об этом. Рика дала ему цветок персика. Отец, цветок персика поврежден. Джин взял его и осмотрел клинок. Действительно, у адамантитового клинка были некоторые дефекты, его сила тоже снизилась. Ясно. Как только мы вернемся в исследовательскую лабораторию, я сделаю обновление версии магического адамантита. Здесь мало места, поэтому лучше убрать магическую пушку. Оставь ее здесь. Возьмите это. Джин протянул ей вибрационный клинок. Он был не как у единиц земли, а такого же размера, как и те, что были зарезервированы для СП типа девушек. Хорошо. Далее Джин отдал приказ Н. Н, ты идешь с нами на этот раз. Если это форт со времен Великой Магической Войны, тогда ты, вероятно, хорошо знаешь его структуру. Да, хозяин. Н, возьми это. Джин вручил парализатор и защитное кольцо. Большое спасибо. Ладно, я останусь в режиме ожидания. Еще раз, не дави на себя. Да. Джин снова поднялся на небо на Пеликан-1. Рика и Энн отправились в штаб-квартиру объединителей. Это был финальный занавес в войне против объединителей. Том 9, глава 45 на переднем входе. Через 15 минут после того, как единицы земли с 61 по 80 ворвались, Рика, Энн и марионетка Deus Ex Machina тоже вошли. Да, это руины древней крепости, подвела итог Энн. Они вошли в широкий зал. Это было место, где солдаты ждали приказов. Подобно развалинам в деревне Ида, в полу были следы от портала. Частей, оставшихся позади, было очень мало, поэтому не было никакой надежды на реконструкцию. Вероятно, он был разрушен, когда форт покинули. Впереди был проход, у входа в проход были места, где, вероятно, когда-то размещались охранники, но теперь там были неподвижные големы, которых уничтожил корпус земли. Надо найти лестницу. Как и сказала Энн, через 20 метров была лестница, ведущая вверх и вниз. По лестнице вниз оружейная, а по лестнице вверх диспетчерская. Куда нам идти? Энн повернулась, чтобы спросить мнение Рика, и в тот самый момент раздался звук поднимающихся шагов. Рика сразу же встала на стражу, но, почувствовав модель магической энергии, поняла, что это корпус земли, и убрала руку с рукоятки меча. Это были Земля 70 и Земля 71. О, миледи, подвал это оружейное, и там ничего, кроме поломанных големов и бесполезных магических инструментов. К нам также присоединились единицы Земли от 41 до 60, и мы продолжаем исследование. Услышав отчет, Рика решила подняться наверх. Пошли наверх. Они поднялись, взяв с собой Землю 70 и Землю 71. Боже мой, мы не первые. Дверь, ведущая в коридор второго этажа, была оставлена широко открытой, а в коридоре находились единицы Земли от 91 до 100, которые вошли с западной стороны. Миледи, здесь ничего, кроме обычных големов. Но все они были нейтрализованы, Земля 100 доложил Рика. Скорее всего, диспетчерская находится на четвертом этаже. Пошли, предположила Энн. Рика кивнула и окликнула Землю 100 и остальных. Ребята, продолжайте исследовать этот этаж. Затем группа Рика отправилась на третий этаж. Дверь на третий этаж была широко открыта, там были единицы Земли с 81 по 90. Группа Рика покинула и этот этаж. Лестница дошла до конца, и крепкая дверь преградила им путь. «Миледи, давайте сначала мы попробуем». Земля 70 толкнул дверь вместе с Землей 71, но она не сдвинулась с места. Такое чувство, что ее заперли изнутри. Что мы будем делать? У них было несколько способов открыть ее. Затем Джин связался с ними. Рот марионетки открылся. Как раз сейчас группа Земли 61 обнаружила членов объединителей. Все 17 человек были нейтрализованы. После допроса этих парней выяснилось, что диспетчерская на четвертом этаже. Это этаж, на котором мы находимся, не так ли? Да и, скорее всего, золотая принцесса разрушения тоже здесь. Будьте осторожны. Поняла. Что делать с этой дверью? Открыть ее силой? Давайте посмотрим, порежь ее вибрационным клинком. Джин давал указания через рот марионетки Deus Ex Machina. Да, отец. Рика была немного разочарована. Марионетка повернулась к Рика и сказала ей, как бы утешая ее: Рика, сегодня ты главная, так что лучше не идти на пролом. Затем, кроме того, перестань называть эту марионетку отцом. Это касается всех вас, называйте ее Machina. Слово Deus означало «бог», поэтому Джин воздержался от этого и решил заменить прозвище на Machina, что означало «машина». Да, Machina сама. Затем группа вошла на четвертый этаж. Там в сравнительно широком коридоре лежал ковер. Мы не ошиблись. В конце коридора комната управления. Этим фортом руководил высокопоставленный командир. Земля 70 и Земля 71 были в качестве авангарда, за ними был Machina, а Рика и Энн были арьергардом. Слева и справа было несколько дверей, но открыв их, они не обнаружили ничего особо примечательного. В конце концов, осталась только задняя дверь. Открыть. Земля 70 и Земля 71 потянули за дверь. Она открылась. «Пожалуйста, будьте осторожны», — сказала Энн. «Как только дверь открылась достаточно, чтобы пропустить человека, несколько золотых и серебряных фигур с копьями выбежали наружу. Это были големы, как я и думала». Рика немедленно обнажила вибрационный клинок и в следующий момент вырубила атакующих големов. Несмотря на то, что Рика была незнакома с искусством меча, големы не соответствовали ее физическим способностям. Далее на них ничего не выпрыгивало. «Итак, вы пришли». Перед ними возник пожилой мужчина. Он сидел с золотыми и серебряными големами, как те, что только что были побеждены, слева и справа от него. Был еще один голем около 2 метров в высоту, но он стоял перед группой Рика, как бы защищая мужчину спереди. «Я главный среди объединителей, Дональд. Вам придется драться с моим шедевром, големом номер 457. Вперед!» Вместе с этими словами голем номер 457 ударил ногой по полу и бросился атаковать Энн. Мужчина, нынешний лидер объединителей, Дональд, видел особенности Рика через магический экран, поэтому он нацелился на Энн, которую, казалось, победить было проще всех. Энн была не очень сильной, барьер, но она была достаточно быстрой, чтобы активировать кольцо, которое ей дал Джин. Кольцо защищало от удара Рика на 30% мощности. Кулак голема номер 457 остановился в 10 сантиметрах, не достигнув Энн. Че что? Вибрационный клинок Земли 70 сбил голема номер 457. Сталь не смогла оказать даже малейшее сопротивление этому клинку. Голем номер 457 был разрезан пополам и с грохотом рухнул на пол. «Как? Мой шедевр!» Дональд побледнел. Machina равно Джин повернулся к нему и заговорил. «Твой шедевр? Позор! Шедевр всегда на шаг впереди. Рика кивнула. Ах ты наглый мальчишка. Будто технологии из прошлого можно так легко одолеть. Вот именно. Нельзя. Дональд почти обезумел, поскольку он, похоже, не хотел принимать реальность. Н. Парализатор. Мачин равно Джин не мог просто смотреть, и отдал приказ. Н. немедленно отменила барьер и ударила Дональда парализатором. Затем она переключилась на режим шока и ударила его. Возможно, из-за чего-то связанного с длиной волны шока или формой волны, были люди, которые не сразу теряли сознание. Поэтому необходимо было дважды бить тех, кто был под влиянием. Когда Дональд упал в обморок, золотые и серебряные големы слева и справа бросились в атаку, но они были быстро выбиты из колеи землей 70 и землей 71. Я думала, что золотая принцесса разрушения будет здесь, но это не так. Рика огляделась. Старшая сестра, там кто-то упал. Энн обнаружила рухнувшего человека, скрытого гобеленом. Кто это? Рика и Мачина подошли поближе. Рухнувшим был старик. Энн осмотрела его раны и поставила диагноз. Грудина сломана, но он, кажется, все еще жив. Мачина равно Джин решил использовать восстановительное лекарство, которое он принес с собой, думая, что у человека может быть какая-то полезная информация. Он приложил его к ране на груди, и дыхание старика, казалось, стало легче. Далее Джин заставил его выпить. Старик умудрился как-то выпить это лекарство. Его дыхание стабилизировалось, цвет лица вернулся к норме. Он открыл глаза. Том 9, глава 46. И где я? Старик открыл глаза и, осмотревшись, спросил Мачину. Это, кажется, штаб-квартира объединителей. Старик медленно покачал головой. Объединители я помню. Я глава объединителей, Джоэл Ролан. Сколько я спал? Шок от удара и нахождение между жизнью и смертью, казалось, очистили его разум. Так думал Джин через Мачину. Изначально объединители боготворили королевство Динар и гнались за этим идеалом. Противодействие другими странам нехорошо, это должна была быть группа по идеологическому объединению, словно убеждая себя, произнес Джоэл Ролан, зачем все это? Джоэл был очень обеспокоен. Увидев его таким, Мачина задал вопрос. Вы помните, что вы сделали? Джоэл кивнул. Да, но все это будто делал другой человек. Почему я подчинялся тем приказам? После ответа Джоэл снова смутился. Джин, который смотрел на сцену через магический экран в Пеликане 1, отдал приказ. Земля 71, останься пока с Джоулем. Не отводи глаз от бессознательного Дональда. Все остальные, будьте осторожны. Как сказала Энн, золотая принцесса разрушения должна где-то прятаться. Золотая принцесса разрушения, Джоул отреагировал на эти слова.